поздних фильмах Феллини самое интересное происходит в глубине кадра. Действия на переднем и заднем плане развиваются независимо друг от друга. В фильме «Джинджер и Фред» трогательный сюжет разворачивается на фоне придуманных режиссером безумных рекламных плакатов, мимо которых, не замечая их, проходят герои. К такому же приему, требующему от читателя повышенной алертности, прибегает и Пелевин. Важная странность его прозы заключается в том, что он упрямо вытесняет на повествовательную периферию центральную идею, концептуальную квинтэссенцию своих сочинений. Обо всем по-настоящему серьезном здесь говорится вскользь. Смысл происходящего раскрывается всегда неожиданно, не впопад. Наиболее существенные мысли доносят репродуктор на стене, обрывок армейской газеты, цитата из пропагандистской брошюрки, речь парторга на собрании. В рассказе «Вести из Непала» заводской репродуктор бодрым комсомольским языком пересказывает тибетскую книгу мертвых. Современная наука установила, что сущностью греха является забвение Бога, а сущностью воздушных мытарств является бесконечное движение по суживающейся спирали к точке подлинной смерти. Умереть не так просто, как это кажется кое-кому. Информационный мир у Пелевина устроен таким образом, что чем меньше доверия вызывает источник сообщения, тем оно глубокомысленнее. Объясняется это тем, что вместо обычных причинно-следственных связей тут царит синхронический, как назвал его Юнг, принцип. Согласно ему, явления соединены не последовательно, а параллельно. В таком единовременном мире совпадения не случайны, а закономерны. Пелевин использует синхронический принцип, чтобы истребить случай как класс. В его тексте не остается ничего постороннего авторской цели, поэтому все, что встречается на пути героя, заботливо подталкивает его в нужном направлении. Как в хорошем детективе или проповеди, каждая деталь тут — предзнаменование, подсказка, веха. В поэтике Пелевина не может быть ничего постороннего замыслу, потому что в его мире случайность, непознанная до поры до времени, закономерность. Текст Пелевина не столько повествование, сколько паломничество. Тут все говорит об одном, а значит и автору в сущности безразличен предмет разговора. Не материал важен, а его трактовка. Потаенный смысл обнаруживается в любом, в том числе и самом тривиальном сюжете. Чем более он избит, тем ярче и неожиданнее оказывается скрытое в нем содержание. Впрочем, основной тезис всех его книг не принадлежит автору. Скорее, говоря по-пелевински, автор принадлежит ему. Речь идет об универсальной для современной культуры проблеме исчезнувшей реальности. Решая ее, всякая книга норовит сегодня стать репортажем из бездны. Автор делает читателя свидетелем череды кризисов. Сперва он демонстрирует исчезновение объективной реальности. Затем на глазах пораженных зрителей автор растворяет в воздухе и субъект познания, собственно, личность. Заведя нас в эту гносеологическую пропасть, художник оставляет читателя наедине с пустотой. Ее-то Пелевин и сделал фамилией героя своего дзен-буддистского боевика «Чапаев и пустота».